Глава вторая. «До выхода из прыжка 10 секунд», — оповестила меня Арти. «Уже? Быстро что-то», — говорю вслух, добавив в голос максимум сарказма. «Еще бы, мы летим уже целую неделю, и сказать, что она промелькнула незаметно, даже при всем желании никак не получится. Особенно учитывая, что всю эту неделю я был заперт в помещении метра 3 на 4, а свободным там был только узкий проход в метр шириной. Мне, конечно, не нужно ни есть, ни пить, ни даже разминать тело, но все равно удовольствие это такое себе. Мало того, что космический корабль сам по себе небольшой, так еще и почти все пространство внутри его корпуса оказалось занято различным оборудованием. Тут даже нет системы жизнеобеспечения, и если вдруг пришлось бы лететь живому человеку, то эту неделю он провел бы в скафандре, не учитывая еще тот момент, что тут ни туалета, ни кухни. Все отдано под оборудование для работы систем корабля, и, честно говоря, он вообще не приспособлен для перевозки живых существ. Удивительно еще, что смогли сделать более или менее нормальное место для пилота, и мне не пришлось все время полета где-нибудь неподвижно лежать или стоять. 10 оставшихся секунд прошли быстро, и изображение на экранах показало виды окружающего корабль космоса. Когда же были в прыжке, то там вообще ничего не было, только сплошная и кромешная чернота. И это слегка не то, чего я ожидал. Думал, будет что-то красочное, а оказалось вот так. Были, конечно, описания с предыдущих прыжков кораблей без экипажа, но все-таки надежда оставалась. Вдруг камеры просто что-нибудь не засекали. Но, увы, хотя, может, если бы были нормальные иллюминаторы, а не экраны, транслирующие картинку с камер, то что-нибудь и увидел бы. Бросив взгляд на экраны, смотрю, что там. Вроде бы все тихо и спокойно. Кажется, никого не видно. Можно, наверное, сказать, что полет завершился успешно. И ведь это мы еще долетели быстро, всего лишь за неделю. В нормальных условиях добираться пришлось бы минимум 3 недели. Система-то с нужным нам охотничьим угодьем располагается совсем не близко от нас. Но повезло, что хоть и не на другом конце империи, тогда бы вообще пару месяцев ушло на полет в одну сторону. Я-то думал, что разработка прыжковых врат у нас еще в зачаточном состоянии, но неожиданно выяснилось в последний момент, что слегка ошибся. Наработки кое-какие уже есть, и эти хитрые и изобретательные искины решили проверить их на мне. Правильно, на ком же еще, как не на мне? В итоге наспех была собрана ускоряющая установка, и корабль буквально выстрелили в сторону нужной системы. И, судя по всему, я был первым, на ком ее опробовали. До этого же не было никаких тестов и реальных экспериментов, только теоретические расчеты и предположения. И как-то так получилось, что мне об этом никто ничего не рассказал. Узнал все, когда менять что-то, как и возмущаться, было уже слишком поздно. Мой корабль был уже в этой установке, а она накапливала энергию для пуска. Хотя и догадываюсь, почему мне ничего не рассказали, я бы попросту отказался от такого удовольствия, предпочтя лететь дольше, но без лишнего риска. Ведь, как призналась позже Арти, пойти не так могло все, что угодно, начиная от взрыва самой пусковой установки и до разрушения корабля, и, скорее всего, меня вместе с ним. Сказать, что я был рад это слышать, это ничего не сказать. И ведь такая засранка, сразу же ведь предполагала, что от Земли мы полетим с помощью этой установки, иначе какой месяц на дорогу туда и обратно, про которую она мне говорила? Когда это все случилось, мне казалось, что корпус корабля не выдержит и развалится. Как же я тогда материл Арти на пару со слиянием? Много чего я тогда наговорил, но она не в обиде. Однако произошло явно какое-то чудо, и все обошлось. Корабль уцелел и быстро несся к цели, уйдя в состояние прыжка. И вот мы наконец-то долетели. Несмотря на все, нужно признать, это сократило время в пути примерно 3 раза. Весьма солидно, и сложить все иначе, то, пожалуй, сам был бы за такой вариант. Это были, конечно, еще не полноценные прыжковые врата, но и так уже неплохо. Правда, там ограничений просто до хрена. С большими кораблями не прокатит. Те просто не выдержат такого издевательства. И это каких же размеров должна быть установка? Но это ладно, можно построить. Фрегаты и эсминцы? Возможно, но тоже не факт. Так что единственное, для чего пока годится созданная и обкатанная на мне установка, это для запуска подобной мелочи, как мой корабль. Причем поодиночке и с большим перерывом между пусками. Энергии на это требуется просто прорва. Но это все только в теории. Как на самом деле прошел первый запуск, мы до сих пор так и не знаем. В прыжке нет связи ни с Землей, ни с сетью Империи, и какие-то подробности удастся выяснить только когда выйдем в обычное пространство. Пока же понятно лишь одно — она вполне работает, и теоретические расчеты оказались верными. «Да ладно тебе! Долетели же! Не бухти!» произнесла Арти шутливым тоном, припоминая мне прошедшую неделю, и затем уже серьезно добавила. «Системы маскировки активированы, энергетическое излучение вовне сведено к минимуму, построен маршрут к нужной планете, устанавливаю связь с сетью Империи». Корабль, подтверждая сказанное нейросетью, полетел дальше, но уже в обычном космосе, и на это у нас уйдет примерно еще день. Ведь для безопасности прыжок закончился на самой границе звездной системы, и до планеты нам еще лететь и лететь. Можно, конечно, и быстрее добраться до нее, но рискованно, о маскировке тогда можно будет забыть, так что будем медленно, зато, надеюсь, незаметно. Пока Арти молчит и не спешит делиться новостями, в очередной раз предаюсь воспоминаниям. Все равно делать больше нечего, хотя за время полета обдумал уже все не раз, как и успел поругаться и помириться с Арти. Как она мне и сказала тогда, на мою модернизацию ушел примерно день. И потрудились надо мной знатно, мало того, что неплохо повысились основные параметры, и изменениям подверглось чуть ли не все в моем теле, так еще и значительная часть моего тела вообще была заменена на более современные и лучшие аналоги. Ну или просто на более современные и лишенные каких-то уязвимостей и возможных проблем. Они даже что-то с моим энергетическим ядром мудрили. Единственное, что осталось без изменений — это ядро, которое служит основой моей личности. Видимо, Арти не рискнула туда лезть. А может, там нечего улучшать. Да и оно больше программное, и не стоит забывать про его самовольность и защиту от вмешательства извне. Возможно, Арти и хотела бы что-нибудь поправить в нем, но просто не смогла. Правда, сильных отличий после всех этих улучшений я пока не заметил, но и проверить все у меня толком не было ни времени, ни возможности. Ни на корабле же этим заниматься. Тут даже толком не стать нормально. Одно неверное движение, активация клинка или энергетического орудия и здравствуй, открытый космос. Улучшением подвергся не только я сам, но и моя броня. Внешне вроде бы ничего сильно не изменилось ни во мне, ни в броне, но, по словам Арти, переделали все серьезно, и, кратко говоря, она стала лучше. Помимо всего этого, было и еще одно серьезное изменение. Арти для чего-то сделала мне обычное оружие в виде энергетической винтовки, способной работать в нескольких режимах. Это было неожиданно. Привык я уже как-то обходиться тем, что есть в моем теле. А тут вдруг внешне обычная винтовка, которую нужно отдельно носить. Но после недолгого разговора с нейросетью все же согласился взять ее. Лишней не будет, да и по параметрам интересная. Ну и самое главное, если буду использовать ее, то вряд ли кто-то будет ожидать того, что у меня припасен сюрприз в виде трансформирующихся рук. И что если меня вроде как обезоружили, то это еще и близко не конец. На этом, собственно, все. Только я пришел в себя, залез обратно в броню, из которой меня вытащили для модификации, и разобрался с винтовкой, как Арти тут же погнала меня на уже достроенный корабль. Затем было короткое знакомство с ним, хотя все в нем управляется Арти и встроенным простеньким эскином, но все же ручное управление было предусмотрено. И вот мы уже летим к ускоряющей установке, а затем вспышка, и корабль уже в прыжке, и пути обратно нет. Я даже толком ничего не успел сообразить, не говоря про то, чтобы попрощаться или поговорить с кем-то, хоть с тем же Цербером, а ведь собирался. Уже потом, позже, пришла мысль, что такая спешка была не просто так. Арти явно опасалась, что я могу почему-то передумать. Других причин не вижу. День-другой вряд ли бы сильно повлиял на что-то. Но спешка точно была. Слишком все сумбурно, все бегом. Однако эту догадку я оставил при себе, не став ее озвучивать. Спешила и спешила. Что уж теперь. Надеюсь, это был не просто ее бзик. Да и, откровенно говоря, все же были небольшие шансы, что я передумаю. «Установила подключение к сети Империи. Есть связь с Землей», — сообщила Арти, выдернув меня из тяжелых мыслей по поводу того, к чему же все-таки была такая спешка. «И как там дела?» «Нормально. В Империи все по-прежнему, гражданская война продолжает набирать темпы и заканчиваться в ближайшее время явно не собирается. Все больше секторов выпадают из сети. На Земле все нормально, никаких проблем, все идет по планам». «Как прошло испытание ускоряющей установки?» — спрашиваю у Арти, подключаясь к сети через передатчик корабля. «Все равно лететь еще порядком, а так хоть какое-то развлечение будет». «Ну...» — явно сомневаясь, произнесла Арти. «Говори уже». «Установка не выдержала нагрузки и взорвалась». «Да, я знаю все, что ты думаешь по этому поводу. И слышала я это тоже уже не раз. Но на полноценные тесты не было времени. Заработало и то хорошо, а сократить время полета до цели было слишком заманчивой идеей». «Ладно, без комментариев. Говорю, с трудом удерживая себя от того, чтобы в очередной раз высказать все по этому поводу». «Еще что-то есть? Какая-нибудь новая информация? Например, по этому охотничьему угодью?» «Нет? Ничего, нам придется все выяснять самим». «Хреново», — говорю и полностью погружаюсь в сеть Империи, изучая последние события там. И да, Империя в самом деле полыхает. Нет ни одного сектора, где бы ни происходили бои. Серьезно у них там все. И до Земли, похоже, в самом деле пока никому нет дела, что не может не радовать. Есть все шансы, что я успею закончить здесь дела и вернуться до того момента, как за Землю опять возьмутся всерьез. Продолжаю читать разные новости и репортажи, коротая за этим время. И оно при подключении к сети промелькнуло гораздо быстрее, и полет до нужной планеты прошел почти незаметно. Не сравнить с неделей в прыжке без хоть каких-нибудь нормальных развлечений. Ругань с Арти не в счет. Да и надоела она уже после первого раза. Мне же, блин, даже спать не нужно. «До цели осталось 30 минут», — оповестила меня Арти, отвлекая от чтения очередной новости про разрушительные последствия столкновения двух флотов в какой-то звездной системе Империи. «Есть результаты сканирования?» — спрашиваю у нее, отключаясь от сети и смотря на экраны с трансляцией окружающего корабль пространства. «Да, по планете еще ничего не могу сказать, но на орбите и в самом деле висит несколько кораблей. Пока все совпадает с добытой ранее информацией, наш корабль, похоже, никем не замечен, хотя, судя по всему, имперцы особо пристально и не следят за окружающим пространством. А корабли обитаемые? Или, может, просто висят для виду?» «Обитаемые, есть характерные излучения от работающих систем кораблей». «Что про сами корабли скажешь? Серьезные?» «Нет, фрегаты, не больше. Если вдруг что, думаю, мы запросто сможем уйти от них, а броня и щиты нашего корабля спокойно выдержат их огонь какое-то время». «Это хорошо. Но все равно лучше не попадаться им». «Разумеется». Оставшиеся полчаса я провел, наблюдая за окружающим меня космосом и приближающейся планетой, И даже издалека видно, что она совсем не похожа на Землю. Во всяком случае, теперь почти целиком ее покрывает суша, а морей совсем немного. Про океаны же не идет речь, слишком уж небольшого размера они. И, возможно, так было не всегда. Кроме этого, почти не видно какой-либо растительности, ну или она под цвет почвы, и издалека ее просто не разобрать. И смотря на все это, возникает вопрос, а планета вообще обитаема? Что-то она совсем не выглядит такой. Скорее, я бы сказал, что там все вымерло уже. И если не ошибаюсь, там бушуют те еще песчаные бури. Вон то темное огромное облако, накрывшее чуть ли не треть какого-то материка, очень уж похоже на нее. Вышли на орбиту. Приступаю к сканированию планеты. На это уйдет приблизительно час. Имперцы нас все еще не засекли. Думаю, получится все проделать незаметно для них, произнесла Арти, когда мы наконец долетели до планеты и зависли над ней на противоположной от имперцев стороне. Терпеливо жду, продолжая рассматривать планету, используя оптическое увеличение, чтобы лучше все рассмотреть. Да уж, сильно ее потрепало. Почти вся поверхность покрыта воронками от мощных взрывов. Или это от метеоритов? Нет, вряд ли. Все же больше похоже на следы от взрывов. Но в любом случае, что бы тут ни происходило, это было страшно. Это имперцы давили местных? Или же разборки местных между собой? Какой-то космический катаклизм, природным же его не назвать, наверное, это останется уже тайной. Поглазев на ужасающие воронки, похоже, весьма древние, все они как-то уже сгладились, а некоторые даже наполнились водой, продолжаю дальше разглядывать планету. И я ошибся. Растительность на ней все же есть, правда, ее совсем немного, и она цвета почвы, коричневая, поэтому ее и не было видно издалека. Какие-то, кажется, деревья, кусты, даже трава, но все очень чахлое на вид. Хотя, может, это и норма для этой планеты. Я же не знаю. А вот признаков хоть какой-нибудь цивилизации совсем незаметно. Нет, раньше она тут, безусловно, была. Хватает различных руин, правда, уже в таком состоянии, что порой их можно спутать с элементами ландшафта. Но ничего нового, даже хоть немного целого и пригодного для жизни, тоже не видно. Печально там все, короче говоря. Рассматриваю руины, пытаясь определить по ним, какого же уровня развития была здесь цивилизация. Не получается. Слишком много времени прошло, и слишком мало всего там осталось. Может быть, вот то был огромный небоскреб, а может, мне просто так кажется. А вон то — подбитый здоровенный космический корабль или горный хребет. Хрен его знает. Ну, как минимум одно ясно. Они строили дома, причем, видимо, достаточно прочные, чтобы пережить, пусть и в виде руин, бушевавшую здесь войну и время. И, возможно, были достаточно живучими и сильными, чтобы заставить имперцев превратить их планету вот в это. Все же, думаю, это последствия прихода империи к ним. Почему? А в космосе что-то не видно обломков. Значит, серьезных боев там не было. А следы на планете больше всего напоминают последствия орбитальной бомбардировки. Завершила сканирование, отвлекла Арти меня от разглядывания планеты. Все же это завораживает, и час промелькнул совсем незаметно. И какие результаты? Признаков развитой цивилизации не обнаружено. Ни электромагнитной активности, ни какой-то другой энергетической активности, ни обмена какими-либо сигналами, которые получилось бы засечь. Если тут кто-то еще и живет, то максимум на уровне средневековья. Но учитывая все факторы, скорее всего, местные, если и выжили, то скатились вообще в древность. И, честно говоря, не нашла пока ничего, что могло бы заставить имперцев прекратить охоты. Но и планета не мертва, раз до сих пор на ее орбите находятся корабли империи. Жителей не засекла? Нет. А в целом жизнь на планете? Есть. Растительность и, предположительно, животные. Данные по цивилизации, что здесь была раньше, собрала какие-нибудь? Нет, слишком много времени прошло. Если что-то и удастся выяснить, то при изучении вблизи, дистанционно больше ничего не узнать. Это же касается и природы планеты. Нужно детальное изучение с образцами. Жаль. И что нам делать дальше? Где искать? Есть какие-нибудь предположения? Потому что я без понятия. На мой взгляд, здесь везде полная разруха. Есть одна идея. Отметила место, произнесла Арти, а изображение на одном из экранов переместилось на какое-то строение. Что примечательно, выглядит оно довольно целым, и до этого я его почему-то не замечал. «И что тут интересного? Кроме того, что кажется оно цело, спрашиваю, внимательно рассматривая это здание. Судя по всему, большое, каменное, стоит у подножья горы и, скорее всего, входит в него. Этим и интересно». Есть признаки, что за ним ухаживают, а еще сканирование показало, что там есть спуск куда-то вниз. «Значит, туда», — соглашаюсь с ней, — «все равно других вариантов пока нет, а проверить нужно перед тем, как улетать отсюда». Корабль, повинуясь команде Арти, врубил двигатели и понесся к поверхности планеты. 10 минут, и он приземлился метрах в 100 от здания. «Провела анализ атмосферы. Она непригодна для человека», — произнесла Арти, когда я вышел из корабля и встал рядом с ним. «Ему вообще лучше без скафандра тут не находиться. Обычный умрет быстро, модификант протянет дольше, но итог будет таким же». Делаю шаг по поверхности чужой планеты и прислушиваюсь к своим ощущениям. Я, конечно, не живой человек, но определять затрачиваемые усилия на действие могу. И шагать определенно легче, чем я привык. Взмахиваю рукой. Точно легче. Гравитация тут слабее той, к которой я привык. Еще несколько шагов, и мое тело адаптировалось к новым условиям, и идти стало просто, словно всегда тут и ходил. Больше не нужно контролировать себя, чтобы случайно не перестараться и не отправиться в затяжной прыжок. Отойдя на пару метров от корабля и оглянувшись, ничего там не вижу. Такая же местность, как и вокруг. Маскировка отлично работает. Развернувшись обратно, смотрю по сторонам. Ни деревца, ни травинки, только гладкий камень или песок, спрессованный до его состояния на многие километры вокруг. Весьма угнетающее зрелище. Закончив любоваться окружающими видами, снимаю из-за спинного фиксатора винтовку и иду к зданию. Свою маскировку не активирую. Если тут кто-то есть, то мне нужно встретиться с ним. Немного рискованно, но, учитывая все вокруг, это будет проще, чем искать самому местных. Пусть уж лучше они ко мне придут. Вблизи и вживую это здание выглядит гораздо внушительнее. Оно буквально подавляет своими размерами и монументальностью. Возникает ощущение этакой букашки перед чем-то великим. Высотой оно, наверное, 50 метров, а в ширину, даже не знаю, тоже большое. Впрочем, на этом все и заканчивается. Никто не спешит меня атаковать или встречать с распахнутыми объятиями. Чем ближе подхожу, тем все лучше видно, какое же тут все древнее. Сколько лет зданию? 1000? Больше? Вряд ли его построили после того, как планета была покорена имперцами. А когда это произошло? Явно давно. Дойдя до ступеней, ведущих ко входу, останавливаюсь и, задрав голову, смотрю вперед. Вход выглядит темным пятном, света внутри, очевидно, нет. А еще очевидно, что местные были не маленькими ребятами, 2.5 метра в высоту минимум, а то и больше. «Арти, можешь сказать, что за материал?» — спрашиваю у нее, приложив руку к ступени. «Похоже, что какой-то камень, но...» С руки тут же хлынули нанороботы и вгрызлись в ступень. «Интересно», — произнесла Арти спустя 10 секунд после того, как нанороботы вернулись обратно ко мне. «Похоже, этот материал искусственный, слишком идеальная кристаллическая решетка. Это, похоже, какой-то камень незнакомой мне структуры с твердостью примерно алмаза. На Земле ничего подобного не встречается. Хочешь сказать, что местные могли искусственно создавать такой прочный строительный материал? Возможно. А еще возможно, что он у них на планете встречается. Правда, как его добывать, я не представляю. Нужны очень развитые технологии. Так что в любом случае технологии у местных были очень неплохие и превосходили земные. И понятно теперь, почему руины до сих пор сохранились. Или как минимум это здание. Закончив со ступенями, начинаю подниматься по ним. Приходится запрыгивать на них, слишком уж высокие. Но я способен и не так прыгать, так что всего лишь минута, и я добрался до входа внутрь здания. Замерев около него, пытаюсь рассмотреть, что там внутри. Ничего не видно. Перехватив удобнее винтовку и переключив ее на самый мощный режим стрельбы, захожу внутрь. Несколько шагов, и активировалось ночное зрение. Медленно иду дальше и кручу головой по сторонам, но пока ничего особенного, всего лишь огромный зал, уходящий дальше на сотни метров, с какими-то узорами на стенах и проходами в них, ведущими куда-то еще. Проходы интересно расположены, не друг напротив друга, а со смещением. Если на одной стене проход, то напротив него стена и так далее. Ради интереса заглядываю в один из таких проходов, и ничего. Он куда-то ведет, но там все скрыто в темноте. Радар же ничего интересного не выдает. Дойдя примерно до середины зала и ничего особенного так и не обнаружив, подхожу к ближайшей стене и рассматриваю нарисованное там. Думал, это что-то вроде барельефа или еще чего-то в этом роде, но оно нарисовано. Однако будто прямо внутри камня. Что именно нарисовано, понять не получается. Смотрю, и словно картина отказывается складываться воедино. Какие-то линии пересекаются, пытаются во что-то сложиться, но, может, дело в темноте и моем ночном зрении, нужно посмотреть в других условиях или как-то иначе? «Сергей, радар засек движение в проходе позади тебя». Объект приближается, размеры точно определить не получается, но высотой он 3 метра. Оборачиваюсь и, вскинув винтовку, напряженно смотрю в проход, погруженный, как и все здесь, в темноту. Странно, но тут нет ни одного окна. Единственный источник света — это вход, оставшийся далеко позади от меня. Еще движение в других проходах. Прижимаюсь спиной к стене, чтобы не обошли сзади, и жду, что будет дальше. Надеюсь, у меня получится пережить эту встречу. Все же я не самый простой противник. Вот только загвоздка в том, что и близко не представляю, с чем придется столкнуться. Еще 10 секунд, и в проходе показался приближающийся силуэт, подсвеченный радаром. Гуманоид. 2 руки и 2 ноги. Одет во что-то. Со всех сил стараюсь рассмотреть его. Он одет в какую-то броню? Непонятно. Да и радар — это не то, с помощью чего можно определить такие подробности. Несмотря на все, первым атаковать не спешу. Я не для этого сюда пришел. Да и эти неизвестные пока не проявляют агрессии. «Сергей, засекаю странные сигналы. Они появились совсем недавно». Пытаюсь определить их природу, но это не радиосигналы, что-то другое. Фиксирую их твоим передатчиком для общения со стаей. Куда же я влез? Фигура тем временем подошла вплотную ко входу в зал и остановилась, словно смотря на меня. Вот только ни его лица, ни глаз, ни еще каких-либо подробностей мне по-прежнему не видно. Похоже, это ментальные сигналы. Схожий с тем, как ты общаешься со стаей и котята между собой. Они изменяются и направлены на тебя. Я бы предположила, что их источники пытаются связаться с тобой, перебирая разные параметры сигналов. Или же, если сравнивать с обычной речью, то пробуют на разных языках. Ты сказала «источники?» — спрашиваю, скосив взгляд вправо и увидев там другие фигуры, вышедшие из проходов. И видны они гораздо лучше, чем та, что напротив меня стоит. Да, их как минимум 10. 10? Я знал только о 5. Не выдержав, начинаю оглядываться по сторонам. Не нравится мне это. Вижу 9 существ, вышедших из проходов и смотрящих на меня. Да, я теперь это четко вижу. Внутри прохода остался только тот, что напротив меня. Но больше ничего они не делают. Просто стоят, окружив меня этаким полукольцом. Ну и, наверное, пытаются заговорить со мной, только почему-то не голосом. У них нет такой возможности. Тогда откуда языковая база у имперцев? Пока вроде бы есть время, стараюсь получше рассмотреть их. Я не ошибся. Они одеты в какую-то броню, полностью скрывающую их тела. Единственное, что видно, такой шеи, как у людей, у них нет. Голова идет чуть ли не сразу из плеч, а в остальном весьма массивное телосложение под стать их архитектуре, больше же определить ничего не получается. Из чего сделана их броня и насколько технологична, тоже непонятно. Сюда бы нормальный свет. И, может, больше бы разобрал. А так? Кажется, есть. Я разобралась. Посылаю направляющий сигнал, адаптирую входящие сигналы. Мгновение гнетущей тишины. И затем в моей голове раздался тихий голос, похожий больше на какой-то шелест. «Мы ждали вас!» Кто бы знал, как же мне захотелось нервно сглотнуть в этот момент. Ведь, прилетая на другую планету, находящуюся в далеких далеко от твоей, ты так и ждешь, что к тебе в здании, в погруженном в темноту и находящемся посреди полнейшей разрухи, подойдут местные жители и скажут: «Мы ждали вас!»